Глава пятая. Рашид Хайреддинов со страдальческим лицом полулежал на диване. Поза не шла ни ему самому, слишком плотному, чтобы выглядеть изнуренным болезнью, ни дорогому костюму, словно специально созданному, легко мнущимся. «Может быть, мне подойти вечером?» Референт был воплощенным сочувствием. «Ничего, ничего, Толик». Рашид Гулямович потянулся за стаканом с теплой минералкой, стал пить ее мелкими глотками, словно лекарство. «Пройдет, ты и говори!» «Рейтинг упал почти на 2%, — осторожно сказал референт. «Пока еще вы проходите, но если тенденция сохранится, то перевыборы вы проиграете». «Плохо». Рашид отставил стакан. «Но знаешь, ты меня не удивил. Я с утра это чувствовал». «И какие рекомендации?» «На национальном вопросе нам сыграть не удастся», — референт позволил себе виноватую улыбку. «В экономические обещания никто не верит. Только конкретные вопросы, если поднять их в хорошо рассчитанный момент...» «Преступность», — предложил Хайреддинов. «И что-нибудь массовое. Не гонение на банки или убийство бизнесменов, а...» Он замолчал. Право на ношение оружия, расстрел насильников, изоляция гомосексуалистов. Старо. Хайреддинов покосился на рабочий стол. Компьютерный терроризм. Деньги и секреты России уплывают за рубеж. Все из-за компьютеризации. Страна обнищала, польстившись на заокеанскую приманку. Каждый компьютер – троянский конь, понимаешь? Народ не знает, с какого бока подойти к машине. Для него она показатель того, что он глуп. Если рассказать пару жутких историй, золото партии, уплывшее по проводам в Израиль, например, референт кивнул. Подумайте. Рашид Гулямович просунул ладонь под рубашку, помассировал живот. Посчитайте, сколько потеряем, сколько получим, откуда запустить проблему и когда отреагировать. Хорошо. «Ну, иди». Он проводил референта доброжелательным взглядом. «Старательный парень. Немножко себе на уме, но в меру. С таким можно долго работать, не ожидая предательства. Хотя его и стоит ожидать всегда и везде». Слегка морщась, народный депутат от Саратовской области поднялся с дивана. Сколько раз уже он зарекался пить вино с его-то больным желудком. Ну, ничего. Зато разговор был долгим и полезным. Дверь кабинета приоткрылась, донеслось. «Рашид Гулямович?» «Входи, Танечка». Хайреддинов замер возле кресла. Ему долго пришлось учиться вставать в присутствии женщин, но зато теперь он не делал исключений даже для собственной секретарши. «Вам звонят, Рашид Гулямович, а вы отключили телефон». «Кто звонит?» «Владимир Павлович». «Соедини». Хайреддинов опустился в кресло, снял трубку. «Рашид?» «Слушаю тебя». «Ужасная новость. 3 часа назад убили Семенецкого». «Что ты говоришь?» Рашид Гулямович потянулся за сигаретой, размял ее в пальцах. Раньше он предпочитал курить трубку, но это слишком удачно обыграли в одной карикатуре, подчеркнув его легкое сходство с отцом народов. «В подъезде собственного дома застрелили». «Эдик, Эдик», — Хайреддинов вздохнул, затягиваясь. «Что ж, все под Богом ходим. Убийцу-то схватили?» «Да что ты! Предполагают, что его застрелил собственный телохранитель». Рашид Гулямович улыбнулся. «Скорее всего, как и собеседник. Ужасно. Мы планировали встретиться на той неделе, и вот как...» Они говорили еще 5 минут. Давая тем, кто по долгу службы контролировал их разговоры, возможность отчитаться перед начальством. Вряд ли убийство Семенецкого привлечет особенное внимание. За этим несговорчивым коммерсантом мало кто стоял. Но козла отпущения искать станут. Вряд ли будет доказана причастность телохранителя. В глубине души Рашид Гулямович был куда менее спокоен, чем его собеседник. Даже тень подозрения губительна за месяц до выборов. Он предпочел бы услышать еще одну грустную новость о смерти ничем не примечательного парня из Подмосковья. Например, что тот попал под электричку, возвращаясь за полночь домой. Но, похоже, Владимир Павлович, человек порой излишне циничный и рисковый, всерьез верил в незаменимость своего исполнителя или в его неуязвимость, что едино. Положив трубку, он включил селектор. «Таня, рюмку коньяка». «Вы же болеете, Рашид Гулямович!» Хайретдинов не ответил. Его смешила и чуть трогала забота этой молодой женщины, уже 3 года работавшей на него. Они ни разу не переспали. Зачем мешать дела и отдых? Кто-то должен любить тебя бескорыстно и платонически. Это такое редкое чувство. Таня молча принесла коньяк, явно самую маленькую рюмочку, которую нашла. Рашид Гулямович повертел ее в руках, согревая напиток. Сделал глоток. «Земля тебе пухом, Эдуард Семенецкий. Видит Бог, не хотел он этого. И не облегчение сейчас испытывает, а липкую, непривычную тревогу, словно в первый раз пачка долларов сделала свое дело».